Глава 11. Опознание. «Ты уверена?» – спросила Машка, когда мы втроем разглядывали синий шлепанец, чуть надорванный у наружного края. «Да, не знаю. У Якова был точно такой. Здесь у половины мужиков точно такой. Они в каждом ларьке продаются», – сказала Машка. «Но видишь, у Якова он был также порван, в том же самом месте. Он еще хотел заклеить. Может, у них у всех одинаковый дефект?» – вмешалась я. «У меня тоже похожие шлепки сразу порвались. С ума не сходи». «Поищем хозяина», — сказала Машка. «Не выдумывай, его могло сюда черт знает откуда прибить, хоть с Капри. Я когда в Приморье отдыхала, там все острова были усеяны тапками и бутылками из Японии. Этот тапок недавно плавает, видишь, цвет не потерял. Давай спрячем его пока, вдруг как вещдок пригодится». Я поняла, что Машка начала свою любимую игру в детектива. И еле сдерживала смех, когда она заваливала шлепанец грудой камней. Это мне напомнило наше детство. В школе Машка взахлеб читала книжки про великих сыщиков и мечтала повторить их подвиги. Она придумала историю про японских шпионов, якобы она нашла тайник, в который они кладут свои донесения. Вела меня к гаражам, по дороге показывая то на одного мужика, то на другого. Вот этот за мной уже третий день следит. Мужики и правда смотрели на нас пристально. Доставала из-под заржавленного угла гаража листочек с японскими иероглифами, а затем с криком «Нас засекли!» срывалась с места. Когда она предупредила меня, что на ночь надо поплотнее закрывать окна, по ее сведениям, шпионы решили сегодня ночью нас ликвидировать, а мы жили на первом этаже. Я перетрусила. «Как хочешь, я все скажу маме!» После получаса уговоров, увидев, что меня не сломить, Машка сдалась. Так я узнала, что японские послания она копировала с найденного на съемной даче русско-японского словаря. Преследователей выбирала из случайных прохожих, которых незаметно дергала за одежду или корчила им рожу. А тайники делала перед школой, чтобы после уроков насладиться моим страхом. «Ты что, всерьез думаешь, Красовский заманил Якова на виллу и... утопил?» – спросила я Машку. Как-то эта картина не вязалась с тонким любителем искусств. Машка пожала плечами. Игорь ей явно нравился. Но истина дороже. В конце концов, при таком обилии прислуги ему совершенно незачем было трудиться самому. «Ты как думаешь, мог твой Яков Красовского на деньги кинуть?» «В бизнесе законы суровые», — обратилась она к Элле. «Он не мог». «Не спеши. Отвечай, как бухгалтер, а не как... невеста. Не мог технически или это твое оценочное суждение? Возможность у него такая была?» «Теоретически. Там сложная схема. Всегда, когда схема сложная, есть разные варианты. Но Яков бы не стал. Всем и так было выгодно. Зачем рисковать?» «Да твой Яков за несколько лишних евро 2 часа на автобусе трясся. А уж за 100 000 евро он бы любого...» — сказала Машка и осеклась. Поднялась с лежака. «Что-то расхотелось купаться. Пойдем, потрясем Красовского». И, наблюдая, как Эля опять натягивает на себя уродливое платье, не выдержала. «Это Яков тебе одежду выбирает. Где ты вообще его откопала?» Эля на минуту затормозила нырять в мешок головой. «В мужском туалете», — сказала она.